Любовь – космическая сущность. Человек возник на дороге как-то внезапно. Он стоял почти посередине проезжей полосы спиной к приближающемуся к нему джипу. Я сразу стал притормаживать, чтобы осторожно объехать странного седовласого человека. Когда до него оставалось всего 10 метров, старик спокойно повернулся в мою сторону, и я невольно нажал педаль тормоза. Передо мной на дороге стоял дедушка Анастасии. Я сразу узнал его. Седые волосы, борода никак не сочетались с необычайно искрящимися молодыми глазами. Такое несоответствие сразу выделяло старика среди многих пожилых людей. И длинный серый плащ из непонятной ткани неопределенного фасона мне тоже был хорошо знаком. Тем не менее, я не верил своим глазам. Ну как мог попасть этот старец из сибирской тайги сюда, в центр России, на дорогу, ведущую из города Владимира в город Суздаль? Как? На каких перекладных? Как с легкостью может ориентироваться сибирский отшельник в перипетиях наших транспортных условностей? Ведь у него нет абсолютно никаких документов. Деньги, конечно, он раздобыть мог, продавая сушеные грибы, кедровые орехи, как это делала его внучка Анастасия. Но без документов? Конечно, у нас много бомжей не имеют документов, и милиция с этим ничего поделать не может. Но дедушка Анастасия не очень-то похож на бомжа. Одет он, конечно, в старенькую потрепанную одежду, однако она всегда чистая, и вид его довольно ухоженный. Лицо светлое, на щеках легкий румянец. Я так и сидел, замерев за рулем джипа. Он сам подошел к машине, и я открыл ему дверцу. «Привет, Владимир! Ты едешь в Суздаль? Подвезешь меня?» — спросил старик, как ни в чем не бывало. «Да, конечно, подвезу. Садитесь. Как вы оказались здесь? Как добрались сюда из тайги?» «Как добрался, значения не имеет. Главное, зачем?» «Ну, зачем?» «Чтобы на экскурсию в настоящую историю России с тобой сходить. Да обиду твою на меня рассеять». Так внучка Анастасия велела. Она сказала: «Это ты, дедулечка, в обиде виноват. Вот я и еду с тобой на экскурсию. Ты ведь в Суздаль за этим направляешься?» «Да, хочу посетить музей». А обида действительно была. Только прошла она. Мы ехали некоторое время молча. Я вспоминал, как холодно расстались мы с дедушкой Анастасией в тайге. Даже не попрощались. А случилось следующее. Дедушка Анастасия посоветовал мне учредить партию и предложил ее назвать «Родная партия». Вообще, предложение о создании партии, основанной на идеях Анастасии, поступало уже давно от разных людей. Многие считали, партия необходима для того, чтобы облегчить людям получение земли для строительства родовых поместий и в будущем оградить их от всевозможных чиновничьих посягательств, так как ни одна из существующих партий, к большому сожалению, этими вопросами не занимается. Учитывая то, что некоторые силы оказывают противодействие идеям Анастасии, пытаются всячески дискредитировать сами идеи людей, которым они пришлись по душе, меня и Анастасию, вносились предложения создать партию, не делая акцента в ее уставе в разделе «Цели и задачи» на вопросы создания благоприятных условий для строительства родовых поместий. И вообще предлагалось не упоминать об идеях Анастасии, о книгах серии «Звенящие кедры России». Меня убеждали, что в противном случае партию не зарегистрируют. Вот я и решил посоветоваться с дедушкой Анастасией по этому вопросу, а также посоветоваться на предмет структуры, первоочередных целей и задач партии. Я подумал, раз он хорошо знает деяния жрецов, которые все время создавали всевозможные социальные формирования, религии, существующие не одно тысячелетие, то он, наверное, знает и о тайных организационных принципах, благодаря которым эти формирования оказались столь живучи. К тому же он и сам не последний жрец, и, возможно, посильнее тех, кто сейчас правит миром. А если так, то ему должно быть известны принципы, по которым создавалась даже жреческая организация, оказавшаяся более живучей, чем религии. Фактически, жреческая организация – надрелигиозная структура. Была и есть сейчас, так как жрецы принимали непосредственное участие в создании некоторых религий и светских формирований. Это ясно из истории Древнего Египта и других стран. Следовательно, дедушка Анастасия мог бы заложить некие принципы родной партии, сделав ее мощнейшей организацией, а может быть и самой мощной. Я искренне хотел услышать его советы, поэтому, улучив момент, когда, как мне казалось, он не был погружен в свои размышления, заговорил с ним. Вот вы о партии говорили. Читатели тоже о ней давно говорят. Но некоторые предлагают не упоминать в ее уставе об Анастасии, ее идеях, о книгах, чтобы регистрация без помех прошла. Седой старик стоял передо мной, опираясь на отцовский посох, и молчал. Он не просто молчал, он пристально разглядывал меня, как будто видел впервые. Взгляд его был каким-то не очень добрым, скорее критическим. И когда, выдержав длинную паузу, он заговорил, в голосе его тоже ощущались нотки пренебрежения. «Регистрация, говоришь?» «Совета, значит, пришел спрашивать. Предавать или не предавать?» «При чем здесь предательство? Я пришел посоветоваться, как поступить, чтобы регистрация партии прошла без помех. Регистрация ведь не самоцель. Да и партия тоже не самоцель. Без идей, говоришь? Без упоминаний? А как же тогда читатели узнают, что это их родная партия, а не партия меркантильных предателей? Тебе предложили сделать некое бессмысленное формирование, без основы, без идей, без символов, с помощью которых уже предопределено лидерство на века. И ты пришел спросить меня, не стоит ли последовать их совету? Не смог разобраться сам с простейшим подвохом? Я понимал, что попал в несколько глуповатое положение. И, попытавшись как-то выйти из него, задал другой вопрос. Я хотел вообще-то узнать, какие вы могли бы посоветовать заложить принципы при формировании структуры партии, ее целей и задач? То, что произошло в дальнейшем, просто вывело меня из себя. Как мне тогда показалось, старец не просто не стал отвечать на мои вопросы, он начал надо мной высокомерно издеваться. Сначала удивленно посмотрел на меня, хмыкнул как-то раздраженно, отвернулся. Даже шаг в сторону сделал. Потом все же повернулся и произнес. «Неужели ты не понимаешь, Владимир? Все ответы на заданные тобой вопросы в тебе самом должны рождаться и в каждом, кто с тобой решит структуру строить. Я подсказать тебе могу, конечно. А завтра даст другой подсказку и следом третий. Не действовать вы будете, а лишь внимать подсказкам, идти вправо, потом влево, вперед продвинувшись, назад вернетесь вновь, или по кругу вдруг топтаться станете от тленности ума». Вот это выражение «от тленности ума» меня сильно обидело. После первой встречи с Анастасией, вот уже не один год я этот ум свой напрягаю и днем, когда спать ложусь. Может, он перегреваться начал от непрерывной напряженной работы. Я написал 8 книг, надсказанно в них сам размышлял. Иногда по нескольку раз проверял на верность смысл отдельных фраз. И старику все это ведь известно. Обида начинала разгораться. И все же, сдержав себя, я пояснил. Да вроде бы все думают, размышляют, разные организации создаются, коммунистические, демократические, центристские. Но как один человек сказал, какую бы мы партию ни создавали, все равно в конечном итоге ЦК КПСС получается. Хорошо сказал, вот и тебе говорю, по кругу топчетесь от ленности ума. Да при чем тут ленность ума? Может, информации просто не хватает? Значит, не хватает информации. И ты пришел ко мне получить ее. А сможешь ли осмыслить обленившимся умом? Обида продолжала нарастать. Но, сдерживая раздражение, я ответил. Да уж попробую, поднапрягу мозги. Тогда внимай. Структура быть должна похожей на вече Новгородское в его период ранний. А больше осмыслите потом. Такой ответ меня даже разозлил. Старик прекрасно знал, исторических документов о России до христианского периода нигде нет, они уничтожены. Следовательно, как работала эта новгородская веча, да еще в раннем своем периоде, никто никогда не скажет. Значит, он надо мной издевается? Но почему? Что я такого сделал, чтобы вот так? Стараясь говорить спокойным тоном из уважения к его возрасту, я сказал. Извините, чтобы беспокоил. Вы, наверное, делом каким-то важным занимались. Я пошел. И повернулся, чтобы уйти, а он мне вслед. А целью или задачей партии родной должно быть создание условий для возвращения в семьи энергии любви. Необходимо возвратить обряды и праздники, способные помочь свою вторую половину отыскать. «Что?» – повернулся я вновь к старику. «Любовь? В семьи?» «Я понимаю, вы не хотите говорить о значимом со мной, но издеваться-то зачем?» «Не издеваюсь я, Владимир. Это ты понять не в силах, коль не научишься сам размышлять. На вразумление тебя потребуются годы». «Какое разумление? Вы хоть примерно знаете, какие в своих уставах партии всего мира пишут цели и задачи?» «Примерно знаю». «Так скажите, если знаете, ну скажите». «Они уверяют, будто благосостояние всех обязательно повысят, свободу людям больше привнесут». «Вот именно, а конкретно, промышленность разовьют, квартирами обеспечат, инфляцию предотвратят». «Дурь несусветная», хмыкнул старик. «Дурь? Да дурь будет, если я по вашему совету внесу в устав партии в качестве основной задачи пункт. Партия будет решать задачу, как отыскать свою половинку каждому человеку». «И еще добавь, партия вернет народу образ жизни и обряды, способные навечно в семьях сохранять любовь». «Да вы что, вы хотите на посмешище меня перед народом выставить?» «Этими вопросами, поисками всяких нам половинок занимаются разные брачные агентства на коммерческой основе. И не партия получится с такими целями и задачами, а брачное агентство. А любовь в семьях – личное дело семьи, и никто в семейные дела вмешиваться не имеет права. Никакая партия. Не государственное это дело. А государство твое разве не из семей состоит?» «Разве семьи не являются основной основой любого государства?» «Являются, являются. Вот государство и должно повышать благосостояние семей и отдельных граждан». «И что же, благосостояние в стране повысив, любовь вернете множеству семей?» «Не знаю. Но ведь принято считать, что заботиться должны все государства о благосостоянии своих граждан». «Владимир, вдумайся в смысл слова «благосостояние». Спокойно вникни в смысл его. Сейчас произнесу я это слово немножечко иначе. Благое состояние или состояние благости. Подумай и пойми, одна любовь способна поднять до высшей точки благости любого человека. Не деньги, не дворцы, а лишь создателем подаренное человеку чувство, состояние любви. Любовь – космическая сущность, живая, мыслящая, с высоким интеллектом. Она могущественна, и недаром Бог восхищался ею. Человеку ее энергию великую в дар преподнес. Любовь понять пытаться необходимо, не стесняться и на государственном уровне внимания ей уделять. И государство, состоящее из множества семей, в любви рожающих детей, любви пространства создающих, не будет от инфляции страдать и бандитизма. Ему, такому государству, нет надобности с пороками бороться. Исчезнут в обществе они. И все пророки, что мудрствуют лукаво, замолчат. По недомыслию о главном не упоминали или не знали, неважно, но они людей от главного уводили туда, где нет любви. Жрецы об этом знали и потому пророкам потакали. Веками человечество обряды в помощь жизни и любви творило. Создателям обряды были те подсказаны, или народа мудрость их к высшей точке привела, неважно. Они действительно веками, как творили благое состояние и помогали молодым любовь и радость жизни обрести навечно. Каждый обряд не суеверием оккультным, как сейчас, был характерен. Он школы высшей был, экзаменом вселенским. Обряд венчания в Ведруске из глубины веков тебе поведала Анастасия. Ты в книжке лишь одно его привел. А он достоин в каждой упомянутом быть книге, пока его не до конца осмыслили ныне живущие ты. Смотри, она еще тебе о способах древнейших поисков любимых рассказала, но и они осмысленными вами до конца не стали. сказала внучка, я, видно, образы не сильными создала. Она вину все на себя берет, но я скажу, повинна в том и ленность твоего или вашего ума. Пусть лучшие ученые мужи обряд венчания ведруски по каждой букве разберут и не найдут, поверь, Владимир, не найдут мне ни одного единого оккультного или суеверного деяния. Рационален он и точен для любви творения. На его фоне ты увидишь абсурдность, оккультизм и суеверие современных празднеств. Ты должен понимать, Анастасия неизмеримо больше ведает, чем говорит тебе. Ее деяния, логику ее поступков не сразу понимают и жрецы, впоследствии лишь удивляясь сотворенной внучкой. Спроси ее и вдохнови вопросом. Спроси, каков обряд был у ведрусов при рождении детей? Она сама тебе об этом не расскажет. Считает говорить о том лишь следует, что интересным ты считаешь. Но ты не знаешь, какая скрыта мудрость величайшая веков в обрядах древних. Они космических миров творения. Презрение может заслужить народ, забывший мудрость вековую прародителей своих. Причем неважно, сам каждый забывал или под воздействием жрецов, оккультными науками владевших. Спроси и вдохнови вопросом внучку, и партию сумей призвать к любви творению. А пока ты мало интересен мне. Тебе приходится подолгу объяснять совсем уж очевиднейшие вещи. Ты старика прости. Иди. О неприятном говорить и думать не полезно мне. Старец повернулся и стал медленно удаляться. Я стоял один в тайге, как оплеванный. Обида, возникшая в самом начале беседы с ним, не дала возможности осмыслить все сказанное. Но впоследствии, уже вернувшись домой, я часто мысленно возвращался к разговору в тайге, размышлял и анализировал. Очень хотелось доказать, и, может быть, не столько дедушке Анастасии, сколько самому себе, что не совсем обленился ум. Хотелось себе самом опровергнуть им сказанное или подтвердить. Старец тайги говорил, что пока люди будут слушать лишь подсказки, и каждый сам не начнет задумываться над сутью жизни, не выбраться обществу из череды социальных катаклизмов и не быть человеку счастливым. Похоже, это так и есть. Еще он говорил о существовании некой программы Бога. Что это такое? Насколько жизнь сегодняшнего человека соответствует этой программе?